Сашка вывалила на стол еще несколько купюр пополам с рыжей кладбищенской землей и снегом. «Не успели попрощаться», — сочувственно вздохнул старший, отирая блестящее от жара лицо. «Всяко бывает, на то она и смерть, чтобы прямо на перу жизни, так сказать. А могилку нам сготовить завсегда не в труде. Троих сегодня схоронил, двоих к доктору водил, детку в рай пешком отправил, бабке склеп колом поправил. Фальшиво пропел коротышка и, посерьезнев, продолжил. Что ж, если очень надо, то можно и вскрыть. Здесь жильцы тихие, в гости можно без стука. А и дело наше скромное, если в потемках и без шума. Только скорее. Бросив ужин, сторожа быстро оделись, подхватили в сарае заступы и, ежась от ночного морозца, поспешили за Сашкой. «Инструмент-то взял?» — спросил крепыш бледнолицего. Тот молча показал квадратный рефлектор и вожжи. Сдвинув венки и выдернув фотографию, сторожа приступили к работе. Земля еще не промерзла, была податливая и мягкая. Рыхлые комья ложились на нарядный снежок. Сашке казалось, что заступы с болью врезаются в ее грудь, постукивают о ребра, вязнут в жилах, норовя достать до сердца. Сторожа опускались все ниже в глубину, пока лезвия лопат не заскребли о крышку. Качался на ветру фонарь, и раскрытая могила шевелилась, коробилась в неверном свете. Земляная крошка с шелестом сыпалась в яму. Сашка тряслась, не в силах удержать пляшущие челюсти. Старшой заметил. «Нервничаешь, сестренка? Не надо. Вот у меня, к примеру, привычка. Мне без разницы. Все брезгают, а я на гробе и отобедать могу. Такие же люди, только без дыхания. Вспух человек, не более ничего. А вы, как уважаемая родственница, можете убедиться, рыли по совести, чтобы вашей упокойнице красиво лежать. На полметра глубже законного основания. Пору для себя такую. Гроб, колода, полироль, тяжелый, как грех нераскаянный. Придется добавить, а то не вытащим. Сашка послушно порылась в карманах. Обмотав вожжами, сторожа подпихнули и вытолкнули гроб из ямы. Поддев ломиком, старшой сдернул крышку. Сашка не зажмурилась, заставила себя смотреть, вцепившись костенеющими пальцами в оградку. «Отойдите, мне надо побыть одной». Сторожа отошли под деревья, закурили. Сашка встала на колени не решаясь коснуться тела. Белела несмятая фата, сквозь нее смутно проступало лицо. На груди, поверх белого гипюра, тускло блестел жемчуг. Руки в ажурных, тронутых плесенью перчатках были сложены под высокой грудью. Онемелыми пальцами Сашка подняла фату. Фарфоровая венецианская маска улыбалась загадочной улыбкой Джоконды. Преодолев брезгливый ужас, Сашка приподняла ледяную руку. Рука в длинной ажурной перчатке подалась и мягко отошла, отвалилась. На ветру шелестели газетные обрывки. Сашка сорвала маску. Под маской вспух рыхлый бумажный ком. Это была газета с последней ее статьей «Лестница в ад». Она сама выстроила себе лестницу в ад. Сашка рванула жемчужное ожерелье с шеи трупа, ледяные градины брызнули в гроб. Все тело покойницы было набито газетной бумагой. Сторож поднес ей граненый стаканчик. «Выпьем. Не пьют только на небеси, а здесь любому подноси». Тело в гробу лохматилось обрывками бумаг. «А, вот в чем дело-то. Могилка-то пустая. И так случается. Но вздрогнем за тех, кто Александру, рабу Божию, за рубь покрыл рогожию».